Примечание к главе 15. Мармон Огюст Фредерик Луи Виссес де. Годы жизни 1774-1852. Французский военачальник и военный писатель. Участник революционных и наполеоновских войн. В 1796 году адъютант Бонапарта. С 1798 года генерал. С 1809 года маршал Франции. В 1808 году получил титул герцога Разгузского за свои действия в 1814 году при вторжении войск 6-й антифранцузской коалиции, был обвинен Наполеоном в измене, при реставрации служил бурбоном, во время июльской революции 1830 года командовал королевскими войсками, безуспешно пытавшимися подавить восстание в Париже. После окончательного падения бурбонов эмигрант, оставил мемуары. Кагор, Каор, город в Южной Франции, известен выделкой десертного вина того же названия. Прилад, высшее духовное лицо католической и англиканской церквей. Поступил в учрежденную Конституцией гвардию Людовика XVI, то есть корпус телохранителей, предоставленный королю согласно Конституции 1791 года вместо расформированной во время революции старой королевской гвардии. Новая гвардия не должна была превышать 1800 человек, оплачивалась за счет сумм, отпускаемых на содержание двора, набиралась из национальных гвардейцев и солдат армии. Из старых гвардейских частей в нее входили только наемные швейцарцы, у которых еще не истек срок контракта. Дюгомье, смотрите примечание к части 1, главе 20. Разбил испанцев на берегах Флувии. По-видимому, имеется в виду победа войск Ожеро над испанцами при Сан-Лоренцо-де-Муга в Восточных Пиренеях 13 августа 1794 года. Самого близкого родственника Людовика XVI, то есть короля Испании Карлоса IV, смотрите примечание к части 2, главе 1. Дюма называет их ближайшими родственниками, так как они, во-первых, были прямыми потомками великого дофина Луи, сына Людовика XIV, и, во-вторых, их матери были саксонские принцессы. Французы встретились с неприятелем в начале моста Лоди. При городе Лоди в Ломбардии, Северная Италия, Бонапарт 10 мая 1796 года нанес поражение австрийским войскам. Ключом к позиции австрийцев был мост через реку Ааа. К концу дня боя этот объект был взят повторной атакой, которой, кроме Ожеро, командовали шедшие впереди солдат Бертье, Мессена, Червони и другие офицеры. Овладел Кастильоне. Кастильоне – крепость в Северной Италии. Здесь 5 августа 1796 года войска Бонапарта нанесли поражение австрийцам. Аркольское сражение. В битве при Арколе, в селении в провинции Верона в Северной Италии, 15-17 ноября 1796 года Бонапарт нанес серьезное поражение австрийской армии. Конец примечаний, главе 15.